Магия тихой сосредоточенности. Во-первых, подобные откровения, как правило, происходят, когда ребенок предоставлен самому себе, когда он один, внешне спокоен, но его внимание активно. Можно назвать это минутами тихой сосредоточенности. Такое бывает, например, когда ребенок в постели. Он еще не заснул или не совсем проснулся, тихо лежит и в то же время чем-то занят. «Склонитесь над колыбелью младенца», — писал один психолог прошлого. «И вы увидите, что он что-то ищет. Что же он ищет? Он ищет мир». Если ребенок уже не младенец, то его поиск мира, несмотря на относительный покой, а может быть и благодаря ему, очень содержателен. Вот несколько примеров. Рассказывают, что когда Россине было немногим более 2 лет, он, лежа утром в своей кроватке, обратился к матери со словами: «Мама, послушай. Молочница за окном кричит на си-бемоль», впервые обнаружив свой абсолютный музыкальный слух. Мать Россини была пианисткой, и ребенок уже знал название нот. Существует легенда, что малолетний Гаусс, по вечерам лежа в постели, поправлял ошибки отца-бухгалтера, который вслух произносил свои вычисления. Известен факт из биографии Софьи Ковалевской. Ее увлечение математикой началось с желания разгадать формулы, которые она рассматривала во время болезни на стене. Перед ремонтом стена была обклеена старыми математическими рукописями. Интуитивно чувствуя плодотворность и своего рода магию атмосферы тихого уединения, ребенок активно ищет это уединение. В приведенном выше воспоминании Лоренса можно заметить, что на прогулке он непослушно убежал вперед, несмотря на запрет своей матери и тетушки. В результате мальчик находился один среди кустов, когда услышал поразившие его звуки гусиной стаи. 5-летняя Марина Цветаева забиралась в свое тайное убежище, книжный шкаф, чтобы читать любимого Пушкина. Запретный шкаф, запретный плод. Этот плод — том, огромный, сине-лиловый том с золотой надписью «Вкось» — собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.